отсутствие обязательств с обеих сторон. Она, похоже, даже гордилась постоянной сменой любовников. Эдит видела, что в искусстве разврата она достигла совершенства. Одновременно она любила со вкусом повздыхать над скучным существованием Эдит и явно считала, что Эдит описывает лишь те радости, в которых ей отказала жизнь. Она великодушно предлагала свести Эдит с различными соломенными вдовцами из числа знакомых, моими отверженными, как она называла их в шутку, и впадала в обиду, когда Эдит уклонялась под тем предлогом, что, работая над книгой, не способна думать ни о чем другом. Эдит знала, та бы со смаком обставила встречу и сама бы при всем присутствовала. Она бы управляла каждым шагом Эдит, забросав ее игривыми ссылками на собственный успех у милейшего соискателя. Она бы даже выпроводила их в ресторан по своему выбору. Пошепталась бы с отверженным и твердо заявила Эдит: «Позвоню тебе утром». И все же она презирала сильный пол. У нее загорались глаза, когда на заседаниях разного рода комитетов, участие в каковых было самой сутью ее светской жизни, она пускалась в рассказы об одержанных ею победах. Этот чудовищный недомерок. В подобных выражениях она ставила точку на том, кто не хотел следовать правилам ее игры. В свои 45 она выглядела роскошно и обещала сохранить красивую внешность еще долгие годы. Их с Эдит объединяли расположение домов, дверь в дверь на противоположных концах маленького газона и общая прислуга. Мойщик окон, кстати, у каждой были ключи от дома соседки, и миссис Демпстер, склонная к сценам, непредсказуемая приходящая уборщица. Подразумевалось, что если кто-то из них заболеет, другая будет для нее готовить и ходить в магазин. Правда, случая еще не представилось, но все равно было утешительно знать об этом. В конце рабочего дня Эдит, усталая, зевающая, с больной головой, отставляла пишущую машинку, шла к Пенелопе и получала удовольствие, советуя той, что надеть на очередную светскую вылазку. Пенелопа, никогда не уточняя, чем конкретно занимается Эдит, выталкивала ее на своих бесконечных приемах вперед, словно маленькую девочку, и говорила: «Вы, конечно, знаете Эдит Хоуп, она пишет». Такова была их дружба. В то воскресенье Пенелопа созвала массу народа. Многих Эдит видела в первый раз. Она уже смирилась с тем, что придется выстоять положенное время. Пенелопа не любила, чтобы гости сидели. И тут до ее сознания дошла громкая фраза. Она поискала глазами говорившего и увидела высокого худого рыжего мужчину, который угощался арахисом, набрав в горсть орешков. Глядя на него со спины, она все же догадалась, что он не находит себе места и только ждет повода удрать. Тут годился любой повод. Вот почему прозвучала эта невероятная, эта неправдоподобная фраза, за которой, опережая возражения Пенелопы, с подозрительной быстротой последовала ссылка на внесение в каталог последних данных, что требовало его срочного участия. Эдит, еще не очнувшаяся от видений арабской кофейни, купалин и средиземноморского полудня, несколько бестолково пробормотала, когда он решительно направился к дверям: «Опишите мне, пожалуйста, эти ваши анфилады». С высоты своего немалого роста он смерил ее взглядом, наморщил длинный нос и сказал: «Пятиэтажный склад на Чилтерн-стрит». Она подняла взгляд, и они посмотрели друг другу в глаза, намеренно изгнав из них всякое выражение. Она опустила взгляд, и он ушел. Больше ничего не было сказано.